спросил он и вырвал свой рукав из рук Джорджа. «Вы же даже не пискнули! Это вы виноваты!» — крикнул Джордж с возрастающей яростью. «Я же ясно сказал вам, что не хочу идти к Робинзону сегодня. Если бы я знал о ваших намерениях, все пошло бы по-другому». «Это каким же образом?» — спросил Брандт. «Деньги я получил. Мы можем теперь делать все, что хотим. Неужели вы смогли бы добиться большего?» Джордж немного остыл. Но чувство зависти, охватившее его, было так сильно, что он не мог контролировать свои слова и поступки. «Все пошло бы совсем по-другому, если б я взял свой пистолет», — бросил он. «Ваш пистолет?» — переспросил Брандт. «Что за пистолет?» Джордж никому не рассказывал о пистолете. У него не было разрешения на хранение оружия. Если полиция узнает о том, что он владеет люгером, у него могут возникнуть большие неприятности, а оружие отобрать. И вот он поведал постороннему парню свою сокровенную тайну. Однако у Джорджа не было другого способа сохранить свой авторитет. «За кого вы меня принимаете?» — небрежно спросил Джордж. «Я привез его из Штатов. Правда, об этом никто не знает, полиция не имеет ни малейшего понятия о пистолете». «Пистолет?» — повторил Брандт еще раз с таким выражением, будто этот факт имел чрезвычайное значение. «Итак, у вас есть пистолет?» «Уже много лет», — подтвердил Джордж, очень довольный тем, что его слова вызвали у Брандта такую реакцию. «Имея оружие в руках, нет необходимости в длинных речах, а я никогда не был оратором». «Этого я не знал», — протянул уважительно Брандт. «С бритвами и ножами я на дело не иду», — самоуверенно заявил Джордж, и его интонация показалась ему прекрасной музыкой. «Подобные вещи хороши для начинающих». «У нас невозможно достать огнестрельное оружие», — сказал Брандт почти извиняющимся голосом. «Но на этих подонков мы нагнали порядочно страху, не так ли?» «Да, так», — согласился Джордж, умиротворенный словом «мы», подтверждающим готовность партнера признать соучастие Фразера в достигнутой победе. «Вы, наверное, отличный стрелок?» — спросил Брандт, не поднимая головы. «Я...» — повторил вопрос Джордж. — «Еще бы! Я могу с расстояния 20 метров разрезать пополам игральную карту. Сейчас я, правда, не в форме, давно не тренировался». «Определенно, была парочка парней, которые не вызывали у вас симпатии, которым вы помогли закрыть глазки», — полувопросительно сказал Брандт, еще ниже опуская голову. Джордж открыл было рот, но в последний момент спохватился и молча пошел дальше. «Было опасно говорить с Брандтом на эту тему. Как это вообще выглядит, убийство человека?» — настаивал Брандт. «Об этом я не хочу говорить», — коротко сказал Джордж. Брандт бросил на него косой взгляд. «Келли имел на совести немало, не так ли?» Этот вопрос не таил в себе непосредственной опасности, поэтому Джордж сказал: «Да уж, парочку, пожалуй», и пожал плечами. В то время вопрос стоял так: либо мы их, либо они нас. «Но вы лично ни одного не уложили». Джордж и на этот раз выдержал искушение. «Это касается меня одного. Прекратите задавать вопросы о дырках в животе». «Понимаю», — быстро ответил Брандт. «За такие темы никто не говорит». «Теперь вы мне больше нравитесь», — сказал Джордж, сам удивленный холодностью, прозвучавшей в его голосе. «Вот ваши деньги». Брандт передал банкноты Джорджу. Фразер заколебался. Он отлично знал, хотя это было ему неприятно, что у него самого никогда бы не хватило мужества отобрать у Робинзона деньги. Знал он также, что Брандт рассчитывает на свою долю. Поэтому он быстро отсчитал 10 фунтов и дал их Брандту. «Вот возьмите», — сказал Джордж, покраснев от смущения. «Это вам». «Окей», — согласился Бранд, пряча деньги в карман. Джордж был полностью обескуражен тем, что с такой само собой разумеющейся готовностью Бранд взял то, что фактически ему не принадлежало. «Теперь я пойду», — заявил Бранд быстрее, чем Джордж оправился от шока. «Робинзон больше не будет путаться у нас под ногами. Теперь мы будем посылать заявки на покупку книг непосредственно в издательство, а если Робинзон попробует только сунуться, мы познакомим его с вашим пистолетом». Джордж согласно кивнул головой. «Разумеется, тогда я ему кое-что покажу». Прежде чем уйти, Бранд, положив руку на плечо Джорджа, сказал: «Вы хороший парень, Фразер», и дружески подтолкнул его. «Вы далеко пойдете». Джордж долго не мог заснуть в эту ночь. Даже мурлыканье Лео не могло ему помочь. Он был уверен, что Бранд не будет больше говорить с ним пренебрежительным тоном и не будет снисходить до него. Джордж был уверен, что он произвел на Бранта должное впечатление. Конечно, было рискованно говорить Бранту о пистолете, но это оправдало себя. Перед его глазами вновь возникла сцена с Робинзоном и его сожительницей, но теперь в этой сцене главную роль играл сам Джордж, а Брант стоял у двери и не сводил с него восхищенного взгляда. Глава 6. Субботний вечер Фразер проводил один в своей комнате. Он был один во всем пансионате. Все остальные обитатели отправились то куда, на уикенд. Из своего окна Джордж наблюдал, как они разъезжались. Даже Элла после обеда ушла. Спустя полчаса ушел на свой субботний киносеанс мистер Родес. Джордж не любил эти пустые вечера, когда нечего делать и не с кем общаться. Он садился в качалку у окна с книгой в руке. В лучшем случае Лео составлял ему компанию. Джордж чувствовал себя одиноким. Книга не читалась, а безлюдье и пустота действовали угнетающе. Он стал думать о Бранте. Компаньон в течение 3 прошедших дней проявлял себя как очень удачный торговец. Он заключил 6 договоров и получил 9 фунтов. Фразеру же за это время удалось заключить только 2, да и то с большим трудом. Он завидовал успеху Бранта, хотя был уверен, что его партнер получил свои договоры при помощи дешевых трюков и недозволенных приемов. Джордж убеждал себя в том, что лучше целую неделю сидеть голодным, чем зарабатывать деньги таким образом, и все же в глубине души он завидовал Бранту. Джордж отложил книгу и посмотрел на кота, наводящего лоск на свою шерсть. «Удивительно, как животные переносят одиночество», — подумал он. Без Лео Джорджу ничего не оставалось бы, как бесцельно бродить по улицам в одиночку. Поглаживая кота, Джордж с грустью думал о себе, о своей незадачливой судьбе, без семьи, без друзей, никому не нужен. Волна жалости к самому себе с невероятной силой захлестнула Фразера, даже слезы навернулись на глаза. Будущее представлялось ему совсем безрадостно. Телефонный звонок прервал его печальные мысли. Телефон стоял в холле. Джордж снял кота с колен и, помедлив некоторое время, подошел к двери. Может быть, звонки прекратятся? Но телефон звонил. Джордж выскочил в коридор, снял трубку. «Алло? Долго же пришлось ждать», — послышался резкий голос. «Кто у телефона?» «Брандт», — представился нетерпеливый голос. «Я надеялся застать вас дома. Можете ли вы оказать мне любезность, Джордж?» «Брандт! Ах, да, добрый вечер! Я совсем не ожидал вашего звонка. Извините, что вторгаюсь. У вас что, другие планы на этот вечер? Планы на вечер? Переспросил Джордж. Конечно, никаких планов у него не было, как и во все субботние вечера. Но откуда Брандт знал это? Джорджу не хотелось признаться в том, что ему нечего делать. Не знаю. Я читал, и читать вы можете в любое другое время. Раздался иронический голос Брандта. Я не стал бы вам досаждать своим звонком, если бы это не было так важно для меня. Мне хотелось бы только спросить, не могли бы вы зайти в Джо-клуб и передать от меня сообщение? В Джо-клуб? Да, это небольшой клуб на Мортимер-стрит, недалеко от вас. У них нет телефона, иначе я не стал бы затруднять вас своей просьбой, а позвонил бы сам. Мортимер-стрит, это недалеко от Пэддингтонского вокзала. Правильно. Дело в том, что я нечаянно унес с собой ключ от квартиры, а вернусь домой поздно. Моя сестра не знает об этом, ключа у нее нет, и она не сможет попасть в дом. У вас есть сестра? Да, мы живем вместе. Я должен был оставить ключ под ковриком у двери, но забыл. Так можете вы сходить в этот клуб? Просто скажите бармену, что я унес ключ с собой, буду дома не раньше двух, он передаст Коре. Джордж недолго раздумывал. Его охватило легкое возбуждение. Ну, разумеется, я могу для вас это сделать. Даже могу ее подождать, если хотите. Нет, спасибо. Этого не надо. Я сам не знаю, когда она придет к Джо. Я только знаю, что вечером она заглянет туда. Джордж не осознавал, почему его охватило радостное возбуждение. Кора, сестра Брандта. Еще 5 минут назад он не знал, что у Брандта есть сестра, а теперь это известие так взволновало его, будто он всю жизнь ждал этого. Это было удивительно. — Конечно, я схожу, — сказал он в трубку. — Вы можете на меня положиться, старина, но вдруг в клубе забудут передать ей ваше сообщение. Может быть, мне дождаться ее? — Не беспокойтесь, ей передадут. — Хорошо, — согласился Джордж с радостью. «Итак, вы придете не раньше двух». «Правильно. Большое спасибо. На тот случай, если вам придется увидеться, у нее черные волосы, шляпа не носит, на руке красный браслет. Вы ее узнаете. Браслет широкий, не менее 7 сантиметров. Да, возможно, я встречу ее». В трубке вдруг раздался негромкий смех. «Что это значит?» — спросил Джордж, не в состоянии поверить, что Брандт может смеяться. — Ничего. Я заканчиваю, Джордж. Пока. Разговор был окончен. Джордж помчался в свою комнату. Своим шумным вторжением он напугал кота, но сейчас Фразер даже не обратил внимания на своего любимца. Он стоял перед зеркалом, отмечая с удовлетворением, что его обычно бледные щеки порозовели, а глаза блестят. «Его ожидает занимательный вечер», — говорил он сам себе. «Времени еще было достаточно». Джордж стал не спеша собираться, чтобы выглядеть не хуже других. Взяв бритвенные принадлежности, он отправился в ванную, включил бойлер и, ожидая, пока согреется вода, выглянул в окошко. Над черными крышами голубело чистое небо, солнце садилось и, прощаясь, улыбалось ему. Кора! Какое волнующее имя! Она должна быть похожа на брата, в этом он был уверен. У нее были волосы темного цвета, не носила шляпу. На руке широкий браслет, будоражащее описание. Джордж снял галстук и открыл кран. «Я ее непременно узнаю», — размышлял он. «И даже если мне не удастся заговорить с ней, будет интересно понаблюдать за ней, но мне бы хотелось с ней заговорить». Он вдруг ощутил несокрушимую уверенность в себе. Он совсем забыл, что с женщинами был беспомощен и застенчив, но сестра Брандта должна быть другой, нежели остальные. При мысли о предстоящей встрече он ощутил подъем и не испугался. испытанное прежде волнение. Около 4 часов он вышел из дома и радостно зашагал по улице. Был прекрасный день.